Лариса вошла во двор, не замедляя шагов. Здесь было совсем темно. Ни один фонарь не освещал пространство, глухо черное, как запертый чулан. Но здесь гуляли ветра. Лариса взглянула на небо. Небо прояснилось с вечера, и луна, как по волшебству, вынырнула из облаков. Еще чуточку неполная, со слегка примятым боком, зато такая яркая, что от нее, как от фонаря, протянулись длинные прозрачные тени. Подъезд зиял проломом в стене. Лариса остановилась напротив него, сунув руки в карманы. Ее сердце колотилось жарко и часто, но страха не было. Совсем не было. Что угодно было. Азарт, злость, неожиданное наслаждение ночной свежестью, мстительная радость. Но страха не было и помину. Лариса сама себе удивлялась. Ее обострившееся обоняние ловило запахи кошек, собак и крыс, старого камня, мокрой земли, пролитого пива, мочи, бензинового перегара, доносящегося с улицы. И это все были успокаивающие запахи живого мира. Лариса расстегнула куртку и бессознательно вытянулась в струнку, как борзая на охоте, выбирая из этой мешанины городских запахов тот, что нес бы опасность. И учуяла. Это была тошная сладковатая струя гнилого мяса, отвратительный запах грязной смерти, который пытались забить дешевым одеколоном и дезодорантом. Запах резанул ноздри. Лариса резко обернулась к его источнику. Он стоял спиной к луне, громадный, как горилла, поигрывая дубинкой. Но даже не видя лица, по его запаху, по силуэту неуклюжей громоздкой фигуры, Лариса узнала охранника берега. Его глаза горели из тени, как тлеющие окурки. «Привет, пташечка», – сказал он и причмокнул. «Полетели со мной, сладенькая?» Лариса вынула из кармана корку хлеба. «Забирай, жри и проваливай», – сказала она тихо и яростно, протянув хлеб мертвецу. «Извиняй, малышка», – хохотнул охранник, и Ларисе показалось, будто где-то внутри него захлюпала гнилая жижа, запахла трупными газами. «Не потребляю». «Извиняю», – сказала Лариса кротко, убрала хлеб и сделала два коротких шага вперед. Охранник удивился. Он замер на месте. Ларисины глаза привыкли к темноте. Она уже видела очертания его бледного бугристого лица и отметила приподнятые брови и отвалившуюся челюсть. «Я тебе типа нравлюсь, да?» – осклабился охранник, когда она оказалась совсем рядом. «Проблем не будет». «Не будет», – сказала Лариса. «Никаких проблем». «У него под камуфляжкой бронежилет», – подумала она. «Коул не подойдет, я его затуплю. Надо иначе». Охранник сам помог ей, нагнувшись и вытянув губы, чтобы снова причмокнуть в самое лицо Ларисы. «Молодец», – подумала она, и, выхватив из кармана вилку, с быстротой и точностью, которых сама от себя не ожидала, воткнула ее охраннику в гортань. Она ждала сопротивления плоти, но зубцы вилки не вошли, а провалились в тухлое месиво по рукоять. Брызнула тускло светящаяся, как гнилушки, зеленая вонючая слизь. Лариса шарахнулась назад и попала спиной во что-то мерзко податливое и не менее вонючее. Чьи-то руки, холодные, как мороженая говядина, скользнули по Ларисиным запястьям. «Сучка!» – прохрипел охранник, выдирая вилку из горла вместе с брызгами зелени и лохмотьями дымящейся плоти. И его ладонь тоже задымилась. Он отшвырнул вилку в сторону, и она зазвенела где-то в темноте. «Держи ее, Серый!» Лариса не успела рассмотреть Серого. Он был медленнее ее. Выиграв секунду, Лариса выдернула кол из-под куртки, сдернув полоски скотча, и ткнула им врага, куда пришлось. Пришлось в живот. Кол вошел легко, как вскисшее тесто. Тварь издала утробный рык, грохнулась навзничь и забилась, пытаясь выдернуть деревяшку, но не в силах этого сделать. Из ее разинутой пасти фонтаном хлестала черная кровь, воняющая дохлым псом. Лариса ухватилась за второй кол, перехватила его поудобнее, как пику или копье, и в этот момент поняла, что силы весьма неравны. Темные тени вышли из всех углов. Их было по меньшей мере 10. Мертвых мужиков, одетых, как одеваются живые бандиты, с жадным красным огнем в прищуренных глазах. Душная вонь старой падали сделалась нестерпимой. «Только не покалечьте!» – хрипел охранник, зажимая истекающее гноем горло дымящейся лопищей. «Босс башки поотрывает!» Лариса рассмеялась, занеся кол как нож. «Вот круто! Вам нельзя меня калечить, а мне вас можно!» «Не рыпайся, девочка!» – прогнусил голос, опознанный как голос главного менеджера. «Все равно никуда не денешься». «Конечно, не денусь». Лариса сделала шаг. Тень менеджера отступила назад. «Так иди сюда. Чего ж ты?» Мертвец, стоящий в стороне, внезапно ринулся на Ларису. Ее тело среагировало быстрее разума. Лариса шагнула навстречу и воткнула кол в красный горящий глаз. Хряснула, будто кто арбуз уронил. Труп рухнул на грязный асфальт, заливая его гнилой кровью и остатками мозга. Судорожно дернулся и замер. Остальные на мгновение оцепенели. Лариса уже приготовилась рвануться с места в темноту, но тут менеджер завопил. «Держите ее! У нее больше нет!» Ее схватили сразу множество рук. Их прикосновения были так омерзительны, что Ларису вырвало. Она дергалась как могла, но чувствовала неживую, тупую, необоримую силу, будто попала под асфальтовый каток. Царапаться и кусаться не было возможности. Одна мысль, что можно коснуться мертвой кожи ртом или набрать ее под ногти, вызывала рвотные спазмы. Кричать было унизительно, и Лариса молчала. Ее связали липкой лентой. Действительно, старались не покалечить, сжимали крепко, но не до боли, как, вероятно, стальные захваты держат животное на бойне. Потом один из них перекинул Ларису через плечо. Вся мертвая банда направилась к выходу со двора, бросив валяться в темноте два тела. Одно, еще дергающееся и хрипящее, и второе, неподвижную черную груду. От запаха гнили у Ларисы темнело в глазах и сжималась грудь, но в машине, куда ее впихнули, стало чуть полегче. К удивлению Ларисы, у выхода со двора стоял не тот черный глянцевый автомобиль-катафалк, который приснился ей в тревожном сне, а обшарпанный «Жигуль» в пятнах ржавчины с единственной уцелевшей фарой. Впрочем, подумала Лариса, шестеркам, живым или мертвым, не по чину разъезжать по городу на роскошных лимузинах хозяев. Этот экипаж, вероятно, подобрали на автомобильной свалке, а потом подняли к жизни методами колдовства вуду, как и подавляющее большинство его пассажиров. Ларису на заднем сиденье зажали с двух сторон два оживших трупа. Она несколько претерпелась к запаху падали и сейчас чувствовала себя настолько комфортно, что даже смогла рассматривать своих конвоиров. Лариса знала, что надо бояться, что любая женщина на ее месте сошла бы с ума от одного только ужаса. Но страха не было. Была злость, надежда, отвращение. Появилось некоторое даже любопытство, но не было ни тени страха. Только курить хотелось. А мертвяк, сидящий справа от нее, курил козлина и выпускал дым в приоткрытое окошко. Он был коротко стрижен, почти брит, одет в дешевую кожу, а на виске, повернутом к Ларисе, была отчетливо видна дыра размером с пятак, заросшая синеватой плотью. Этот тип ей в клубе не встречался, и Лариса мучилась страшной дилеммой. Насколько ее унизит просьба закурить, с которой она обратится к неспокойному трупу? В конце концов, соблазн победил. «Слаб человек», – подумала Лариса. «Наркоманы мы с тобой, ворон». «Где-то ты сейчас, ворон. Слышишь ли? Чувствуешь ли, куда дура баба снова вляпалась?» Лариса вздохнула и сказала мертвяку с дырой. «Дай закурить». Он обернулся к ней, осклабился. Ухмылка была бессмысленная, но Лариса видала и поотвратительнее. Вытащил из кармана синюю пачку «Союз Аполлон» дурных сигарет. «Но все сойдет при бедности нашей». Выщелкнул одну, стукнув пальцем по донышку, и протянул Ларисе, не прикасаясь руками. Поднес зажигалку. «Спасибо», – усмехнулась Лариса. «Гламурно». «А чё я?» Труп оскалился еще шире, что дало Ларисе возможность оценить его зубы. Ровные, но желтые, с двумя довольно-таки тупыми клыками в верхней челюсти. «Ты типа мне ничего плохого не сделала. И пахнет от тебя вкусно». И хохотнул. Лариса решила, что обижаться не стоит. Во-первых, что возьмешь с шестерки? А во-вторых, может, это своего рода попытка комплимента? «Тебе голову прострелили, да?» — спросила она светски, с удовольствием затягиваясь. «Ты от этого умер?» «Да там типа разборка была», — сказал труп самодовольно. На запах из его рта, кошмарный букет гнили и мятной жвачки, Лариса пыталась не обращать внимания. К тому же благословенный сигаретный дым отчасти его заглушал. «Он мне в живот типа выстрелил, прикинь, а потом в башку добил. Падла, да?» «Падла», — согласилась Лариса. Ей было смешно. «Заткнись уже, тухлый», — негромко сказал мертвец слева. Он был упакован куда лучше. Под плащом виднелся воротник рубашки и галстук. Лариса не могла разобрать, от чего он умер. Видимые части его тела не несли следов насильственной смерти. На землистой физиономии трупа даже виднелась некоторая тень интеллекта. Но он был почему-то гораздо отвратительнее Ларисе, чем дурной мертвяк с дырой в башке. И дело было не в сигарете. Но, к сожалению, тухлый послушался и заткнулся. Вероятно, труп при галстуке был старше по званию. За хамское вмешательство в светскую беседу Лариса выплюнула хабарик ему на плащ. «А что ты мне сделаешь?» Мертвец поднял бычок и хотел что-то сказать, но тут машина остановилась. «Приехали!» – обернулся назад труп водителя. Ларису вытащили из машины. Над ней в черном небе горел синий контур паромщика и гребень волны Стикса. «А я сегодня выходная», – подумала она и усмехнулась. «Не каждому повезет немного поработать в аду». Антон все-таки сорвался проверить, как там Лариса, минут через 10 после того, как она вошла в эту кошмарную подворотню. «Антоша, тебе не надо туда ходить», — попыталась воспротивиться Римма, но даже ненаблюдательный Антон уловил в ее голосе нотки не только неуверенности, но и паники. «Нет, я схожу. Она уже давно там, и ничего не слышно». Римма покачала головой. Антон вдруг понял, что она не столько боится за Ларису или за него самого, сколько остаться одной в машине, здесь, посреди темной пустынной улицы. Антон ее пожалел. «Я сейчас, Римма Борисовна», – сказал он самым бодрым тоном, на который был способен. «Слетаю, позову ее, и тут же обратно». Римма кивнула. Ее щеки побелели сквозь румяна. Антон пошел в темноту, чувствуя, как подкашиваются ноги, страстно жалея, что при нем нет фонарика, а лучше прожектора. Темень тут была, глаз выколи. Какой-то маленький зверь, котенок или крыса, шмыгнув из-под самых ног, чуть не остановил Антону сердце. А самое худшее было, что этот мрак вокруг был просто набит темными астральными сущностями. Антон не чувствовал их, не видел аур, не прозревал тонкий мир, как Римма, но даже он чувствовал зло, которое выжимало из пор холодный пот и стискивало мышцы судорожными спазмами. «С чего это Римме так нервничать, если все чисто?» «Нет, не чисто. Очень нечисто». Двор был темен, как могила. Только лунный свет, призрачный и неверный, освещал его. Не ярче, чем одинокая свеча освещает огромный зал. Антон пробирался ощупью, волоча ноги, слыша, как в ушах грохочет собственное сердце, шаря глазами во мраке в поисках высокой тонкой Ларисиной фигуры. Но вдруг увидел... Антон замер на месте. Лариса лежала ничком на мокром асфальте. Бледный лунный отблеск едва обрисовывал ее беспомощно разметанное тело, руку, отброшенную в сторону, вцепившуюся пальцами в грязную наледь. Этот ужас, плотский, реальный, настоящий ужас, мгновенно вытеснил из головы Антона все потусторонние страхи. Он подбежал, кинулся на землю рядом с ней, ушиб колени, перевернул ее лицом вверх. Впустил в свой разум только полоску грязи на Ларисиной щеке и ее слипшиеся светлые ресницы, расстегнутую куртку, тающий снег на сером пушистом джемпере. Прижал два пальца к ее шее. чудовищно долго ждал, пока не почувствовал еле-еле заметное биение иссякающего ручейка жизни. Дыхание было не слышно вовсе. Прокусил губу, чтобы не завыть в тоске и ужасе. Поднял обмякшее тело, показавшееся слишком тяжелым. Уже не обращая внимания ни на колдобины, ни на темноту, потащил Ларису к машине. Ее голова прислонилась к его плечу. Его слезы текли на ее волосы, а волосы пахли ладаном. Холодной ночью и ладаном. Римма выскочила из машины, когда увидела его. «Что случилось, Антоша?» Спросила она, и вопрос вместе с неуверенным тоном Антона взбесил. «Это вы мне скажите, что случилось?» Рявкнул он и шмыгнул носом. «Это вы ее туда послали?» «Антоша, понимаешь...» Забормотала Римма, как-то смешавшись, поблекнув, потеряв обычный апломб. И Антон, осторожно, насколько мог, опуская Ларису на капот машины, бросил еще резче. «Да что вы раскудахтались? Скорую вызывайте! Скорую, слышите?» «Да, Антоша, да!» Римма крутила в руках сумочку, но не предпринимала ни малейших попыток вытащить оттуда телефон. «Надо вызывать скорую, но как мы объясним...» «Да какая разница?» – закричал Антон в отчаянии. Он стер слезы рукавом, размазывая грязь, и хотел забрать сумочку из Римминых рук, но Римма его отстранила. Она как-то быстрее пришла в себя. «Антоша, отсюда звонить не надо», – сказала она твердо. «Мало ли что могут подумать. Наверное, лучше отвезти ее ко мне и скорую вызывать ко мне домой. А врачам сказать, что она наша знакомая, была у нас в гостях, ты пошел ее проводить, и она упала во дворе. Это будет лучше». «Это же...» Ее речь ошарашила Антона, как удар в лицо. «Зачем?» «Знаешь, врачи обычно такие циники». «Римма Борисовна, но ведь если...» «Хватит, Антон», сказала Римма уже чуть раздраженно. «В конце концов, обычно я лучше знаю, что делать». «А в этот раз...» «Вот что, милый, вытри-ка лицо и пойми простую вещь. Я ее предупреждала. Она знала, на что идет. А теперь помоги мне устроить ее сзади». Антон обнял Ларису, чтобы снова поднять, и в смертной тоске подумал, что обнимает ее только потому, что она ничего не сознает и не видит. И что мир несправедлив и жесток, и что если Лариса умрет по дороге к Римминому дому, Римма будет виновата. О репутации заботится, подумаешь. Ведьма. Но, встретившись с Риммой глазами, Антон устыдился собственных мыслей. «Может, все как-нибудь обойдется», – подумал он, укладывая Ларису на сиденье. «Может, Римма сделает так, что все обойдется? Не судите, да не судимы будете». Лариса висела на плече у мертвяка, который шел по воняющему хлоркой коридору. Вся загробная команда перла сзади, топала, сопела и пыхтела, распространяя зловоние. «Вот зачем им хлорка», – подумала Лариса отстраненно. Ее вонь отбивает почти любую другую вонь. Дерьма или дохлятины – все равно. Какое славное местечко, наш замечательный клуб. Менеджер, как жаль, что на него кольев не хватило, – подумала Лариса. Отпер дверь с надписью «Посторонним вход строго запрещен». «Угу, то самое место. Живые здесь не ходят. Их сюда носят», – подумала Лариса, и впервые холодок тихого ужаса прополз вдоль ее спины. «Зачем?» Ее пронесли по коридору из сна. Ужасному коридору, со штукатуренными стенами и полом, выложенным плиткой. Мимо оцинкованных дверей, из-за которых тянуло свежим мясом, кровью и падалью. Ей казалось, что сейчас коридор свернет, и она увидит огромное окно с пыльным стеклом. А за ним – кладбище с блуждающими огоньками. Но этого не произошло. Вместо окна за поворотом случилась монументальная дубовая дверь. Резной готический орнамент придавал двери такой вид, будто мертвецы украли ее из оскверненной католической церкви. Или со старинного склепа сняли. Лариса поморщилась, когда ее проносили между распахнутых створок. Рассмотреть помещение за дверью, вися на плече трупа вниз головой, было сложно. Ларису только чрезвычайно удивили тряпичные ароматизированные лепестки, какие продаются в Ривгош по рублю за штуку для ношения в сумочках. Тут весь пол был засыпан этими лепестками, темно-красными, распространяющими запах искусственных роз таким толстым слоем, что мертвяки шли по ним как по ковру. Жалкая попытка освежить несвежую атмосферу? Мертвец, который нес Ларису, сбросил ее с плеча на что-то довольно жесткое. Лариса ударилась плечом и затылком. «Легче, дурак», – сказала сердито. И тут почуяла Эдуарда. Ей удалось справиться с ужасом, разговаривая с ним по телефону. Но тут он был во плоти, и волна ужаса нахлынула такая, что Лариса задохнулась. Сквозь мутную пелену дикого страха она разглядела только его лицо, землисто-бледное, склонившееся над ней, с отвратительной сладкой улыбочкой. За головой Эдуарда, на которой почему-то красовалась нелепая бутафорская какая-то диадема с громадной блестящей стекляшкой, изображающей рубин, возвышался крупный масонский купол, освещенный электрическими свечками. Ларисе вдруг стало так истерически смешно, что страх чуть-чуть отпустил. «Она Серого завалила. Кулом в живот», – услышала Лариса голос охранника. «А Вове глаз кулом выбила. Осиновым. Представляете, босс? Оба того. Упокоены. Как только додумалась. Меня вот вилкой пырнуло серебряной. Больно, как черт знает что. Полечиться бы, босс». «Успеешь», – отрезал Эдуард. «А бойцов новых сделаем. Ерунда». Лариса тем временем опомнилась настолько, что принялась оглядываться по-настоящему. То, на чем она лежала, стол, может быть, или алтарь, накрытый чем-то вроде церковной парчи, стоял в центре этого зала, похожего на дешевую декорацию к спектаклю о масонах или чернокнижниках. Огромное зеркало в раме из позолоченной бронзы, больше человеческого роста, возвышалось прямо напротив этого жертвенника. И Лариса видела в зеркале какую-то темную бездну, прорезанную огоньками свечей, и смутные очертания зала, которые будто накладывались на пульсирующий мрак. Ни сама Лариса, ни мертвенные твари в этом странном зеркале не отражались. А Эдуард рассматривал Ларису масляными глазами, но не так, как смотрят на беспомощную соблазнительную женщину, а так, как созерцают дорогой деликатес на тарелке. Даже губы облизывал. На нем вместо обычного дорогого костюма был надет какой-то дурацкий балахон. Белый, атласный, с красной каймой по подолу, со здоровенным золотым диском на якорной цепи, свисавшем с шеи. Это было бы дико смешно, если бы Эдуард не крутил в руках по давней привычке блестящий продолговатый предмет. На сей раз не Паркер с золотым пером. Скальпель. «Жаль, что я не кинорежиссер, Лариса Петровна», – говорил Эдуард вкрадчиво и почти ласково. Так говорят в романах инквизиторы. «В 70-е годы, если мне не изменяет память, на экраны вышел фильм под названием «Сладкая женщина». Я бы ремейк снял. С вами, Лариса Петровна, в главной роли. Сладкая вы, моя дорогая, редкостно». Мертвецы из его банды стояли поодаль и ждали. У них только слюна не капала с клыков, но то один, то другой из них вдруг принимался нервно облизывать губы. Зрелище было фантастически гадким. «Я не смогу отсюда выбраться», – вдруг поняла Лариса. «Просто не смогу. Они жрали мою душу, когда я тут танцевала. Но время вышло, и теперь они собираются меня доесть. Сожрать тело». Ужас ударил под дых, как раскаленный клинок. Лариса вспомнила те моменты, когда покончить с собой ей казалось легче, чем ожидать убийства, и окончательно осознала то, о чем уже давно догадывалась ее интуиция. Это было действительно страшно, но больше это было унизительно и мерзко. Боль, смерть, дела, о которых Лариса так много думала, что уже привыкла, а пожирание живьем, ходячими трупами, гниющими на ходу. «Ворон! Да где же ты, ворон? Их тут много, а я одна. Я связана. Я беспомощна. Где же ты? Ты же всегда приходил, когда я попадала в беду. Ворон, ворон, я понимаю. Если они меня сейчас убьют и сожрут, я никогда с тобой не встречусь. Я просто исчезну. Они сожрут мою душу вместе с телом». Лариса прокусила губу, чтобы не заорать в голос. «Мы с вами всегда отлично понимали друг друга», продолжал Эдуард, улыбаясь. «Вы очень разумная женщина, Лариса Петровна. И еще вы стильная женщина. Такие служащие, как вы, делают честь заведению. Мои гости от вашей медовой сладости были просто в восторге. Но, к сожалению, мне показалось, что вы готовы нарушить контракт. Как я уже говорил, это совершенно недопустимо». Острые блики на мерно вращающемся скальпеле в его бледных пальцах гипнотизировали Ларису. Она постепенно погружалась в транс бесконечного отчаяния, а пытка ласковостью мертвеца все продолжалась. И Ларисе казалось, что ей конца не будет. В те мгновения она поняла, как истязаемые начинают желать смерти, чтобы прекратить мучения. Голос Эдуарда лился, как густая липкая патока на лицо. Это было тяжелее любой физической боли. «Он как-то научился причинять боль непосредственно душе», – подумала Лариса в тоске. «Это невозможно вынести. Хоть бы сознание потерять. Ворон, где ты?» Грохот и звон бьющегося стекла показался Ларисе громким, как взрыв. И свежим, если звук может быть свежим. Или на самом деле свежим был неожиданный ветер, рванувшийся в зал сквозь разбитое зеркало. Запахи надушенных тряпок, гнилого мяса, дешевой парфюмерии снесло этой серебряной струей чистоты, снега и ладана. Лариса закричала бы, если бы судорога не сжала ей горло. В пустой зеркальной раме стоял ворон. Его вид был ужасен и великолепен. Волосы разметались вокруг лунно-бледного лица, на котором глаза рдели, как угли, золотисто-красным, нечеловеческим огнем. Верхняя губа вздернулась, обнажив клыки. Два длинных острия, как у рыси или пумы. Но передний резец был по-прежнему сломан, как при жизни. «Фраг бы ему», – нежно подумала Лариса. Свитер и джинсы не подходили к его новой ипостаси, излучающей силу и январский холод. Лариса улыбнулась онемевшими губами. Как бы ни обернулась, он сломал решетку. Ворон спрыгнул из рамы на пол, усыпанный красными лоскутками, и остановился. «Добро пожаловать, Виктор Николаевич!» — услышала Лариса умильный голос Эдуарда, в котором насмешливая приветливость мешалась со смертельным ядом в дикой концентрации. «Ах, как мы всегда рады видеть вампира в нашем простеньком заведении, куда вампиры обычно не заходят». «Вампир», – подумала Лариса отстраненно. «Ну да». Ворон издал низкое кошачье урчание, звук совершенно ему не свойственный, и дернулся вперед, как человек идет против сильного ветра. Его нога проехалась по паркету на лепестках, он едва не упал, не сдвинувшись с места. «Вот это я называю большой удачей», – сказал Эдуард, и яд в его голосе уже превысил все допустимые нормы. «Знаешь, что смешно, Виктор? То, что ты – ничто, самоубийца, тень, фикция, похоже, вообразил себя вправе вот так вламываться к сущностям, которые старше тебя на сотню лет и сильнее в тысячу раз. Руки целовал белобрысому шотландцу». «Ты б ему задницу целовал, если бы сумел уговорить», – прошипел ворон. Его ноги скользили по полу, разбрасывая лепестки, но сделать шаг почему-то оказалось непосильной задачей. «Виктор, Виктор, остынь», – сказал Эдуард. «Я же тебя ждал. Теперь у нас будет обед из двух блюд. Живая женщина и плохонький, но вампир. Только ее я выпью сразу, а тебя постепенно, весьма постепенно. Тебя мне надолго хватит, дорогуша». Ворон снова рванулся вперед сквозь загустевший воздух, как сквозь какую-то прозрачную тягучую массу. «Ворон! Ворон!» – думала Лариса, глотая тот же густой удушающий воздух и захлебываясь им. «Давай, давай! Пожалуйста, ты можешь! Ну, еще немного!» «Это, видишь ли, ошибка», – брезгливо проговорил Эдуард. «Ошибка думать, что голод придает сил. И ошибка думать, что тебя ведет что-нибудь кроме голода. Что, Виктор, теперь ее кровь тебе слаще, чем твой героин, а? Нет, дорогой, нет. Это моя пища. На чужую пищу зариться не годится. Охотиться надо самому, вампир. А все права на эту женщину ты еще при жизни продал». Лариса ощутила, как вокруг делается теплее, как ледяной запах становится слабее и глуше. Лицо ворона было совершенно потерянным. «Ты поверил? Ты поверил этой гадине?» «Нет, вещая птица. Нет, родной. Я-то знаю, что я тебе не жратва. Я знаю, почему ты пришел. Я верю, что ты меня любишь. Не слушай его». «И не надейся на своего шотландца», – сказал Эдуард с насмешкой, которая сделалась как-то веселее. «Закон джунглей и вампирам гласит, каждый сам за себя, а ты один – просто ничто. Ты сам, в сущности, пища». «Нет, это ложь. Я за тебя, и ты за меня. Так же всегда было. Я знаю. Давай!» «И не воображай, что вы с ней в разных мирах», – ухмыльнулся Эдуард почти победительно. «Знаешь, как в старину говорили? Долгая скорбь приводит в ад. Она сама рвалась к тебе за эту грань. Теперь, как бы там ни было, живой она уже не будет. Она сама хотела быть пищей. Правда, твоей. Но ведь в легендах вместо мертвого жениха всегда приходит демон, Виктор». Лариса увидела, как из угла глаза ворона через щеку проползла капля крови, очень темной, почти черной. Воздух остановился. Мертвецы, застывшие в отдалении, ожидающие момента, зашевелились, и вдруг ее осенило. «Я уже? Уже где? В преисподней? В тонком, будь он неладен, мире? Но тогда же ты не откажешься от моей силы, а, ворон? Ведь мне это уже не повредит. Может, мы с тобой и ничто поодиночке, но вместе, мы вместе. Неужели мы не сможем справиться с этой дрянью?» Ворон вздрогнул и отвел глаза от глумливо ухмыляющегося Эдуарда. Лариса поймала его напряженный взгляд и завопила мысленно изо всех сил, всем страстным желанием соединиться и не разлучаться больше. «Бери же! Бери!» И почувствовала, как поток силы, не имеющий названия, хлынул из ее тела ворону навстречу, как сияющий мост между душами. И ворон на миг стал фигурой из чистого лунного света. Краем глаза Лариса увидела, как мертвецы, спотыкаясь и скользя топоча, шарахнулись в стороны, а Эдуард отлетел к стене и приложился к ней спиной. Ворон в один длинный рысий прыжок пересек расстояние от зеркала до жертвенника, на котором лежала Лариса, и вспорол клыками собственное левое запястье. Из рваной раны хлынула кровь, слишком темная, чтобы быть человеческой. Ворон протянул руку к Ларисиным губам и проговорил, задыхаясь. «Пей, Ларка, пей, дружище, мы их сделали!» Лариса прижалась раскрытым ртом к его коже. Кровь была обжигающе холодной, или наоборот, леденяще горячей. Несколько секунд она била струей, и Лариса, сделав несколько быстрых глотков этого жидкого огня, ощутила, каким невесомым и каким сильным становится ее тело. Лариса целовала рану и чувствовала, как растерзанная плоть закрывается под ее губами. Когда кожа на запястье ворона стала гладкой, Лариса дернула плечами, чтобы порвать липкую ленту, но лента рассыпалась прахом. Ворон взял ее левую руку, поднес к губам и посмотрел вопросительно. «Ну что ты замер?» – нетерпеливо прошептала Лариса, облизывая губы. «Тебе надо прокусить, чтобы крови выпить. Так давай!» И подумала, что кто бы ни был байкер или белобрысый шотландец, который целовал ей руку в этом самом месте, ворон круче. Укус был нежнее поцелуя. Прикосновение клыков показалось Ларисе электрическим разрядом, прошедшим ее насквозь по перетянутым проводам нервов. Грозовая стихийная сила наполнила ее и перелилась. Лариса вдруг поняла, что ворон плачет. Она подняла голову, встретилась с ним взглядом. Его глаза были сухи, только на щеке осталась полоска запекшейся крови. Но внутри душа. Лариса в благоговейном ужасе поняла, что сквозь ее разум текут его мысли. «Я просто тварь мелкая. Ты детей хотела, Ларка. А теперь детей не будет. Что было, то было, ворон драгоценный. Неужели ты не понимаешь, что сейчас прошлое уже не важно? Я действительно продал тебя за героин. Я ни черта не стою. Ты теперь... «Княжна Вечности, а я – тень. Ты действительно меня не продавал. И ты меня спас. И я – княгиня Вечности, а не княжна. Потому что ты, наверное, будешь моим князем. И не бей себя ушами по щекам. Тебе не к лицу». И их губы, руки, души соединились совсем в потоке чистой энергии, искрящимся холодным свежим, как водопад. Когда Лариса вдруг поняла, что вокруг уже мокрая весенняя улица, темное рваное небо с огромной луной, облизанной с краю, как мороженое. Ветер, ветер, ветер. И ветер благоухал жизнью, спящей жизнью вечного города. Антон стоял на коленях около дивана. Над диваном горела маленькая бра, освещающая бледное Ларисино лицо. Лариса лежала совершенно неподвижно, и Антон делал страшные усилия, пытаясь уловить, поднимается ли ее грудь от дыхания. Ее руку, худую и холодную, он сжал между ладонями, но она никак не согревалась. Пульс Ларисы под пальцами Антона то терялся, то снова возникал, как иссякающий родничок в густых зарослях. В великолепной комнате Риммы было душно, пахло сандалом, пачулями, лотосом. А Антону мерещился запах ладана от Ларисиных волос. Антон смотрел в ее осунувшееся лицо и думал, что сделал какую-то грандиозную, непоправимую ошибку. В кресле поодаль сидел Жорочка. Он разговаривал с Антоном. Он начал разговаривать сразу, как только его мать и Антон внесли Ларису в комнату и положили на этот диван, сделав только одну паузу. Когда запирал дверь за Риммой. Римма пошла встречать скорую помощь. Жорочка, вероятно, имел в виду утешение Антона, но его слова, в которых Антону, стоящему на коленях к нему спиной, слышалась обычная улыбочка, почему-то производили совершенно обратное впечатление. «Врезать бы ему», – думал Антон, мирное существо. «Ну что он бубнит? Просветленная мразь! Отчего ж это он меня сегодня так бесит?» «Просто убил бы!» «Нет ничего страшного», — говорил Жорочка, улыбаясь. «Знаешь, ведь в сущности тело все равно дается только на время, а потом высшие силы все равно должны забрать душу. Жалеть об этом нельзя. Ты думаешь, ей плохо? А ей хорошо. Она теперь уже на дороге в высшие сферы тонкого мира, понимаешь?» Мамочка говорила, что ее должны встретить астральные проводники, несмотря на то, что она была очень грешной при жизни. Считается, что такие попадают в ад. Но на самом деле ада и рая нет. Есть только 9 сфер, и на каждой из них... «Заткнись, а!» – попросил Антон, не поворачиваясь. «Она же не умерла еще. Сейчас скорая приедет. Что ты каркаешь?» «Она, наверное, умрет». Сказал Жорочка, и улыбка в его голосе была еще явственнее. «И на самом деле это хорошо. Понимаешь, в астральных пространствах она сможет потихоньку достичь просветления, которое ей было не дано на Земле». Антон оглянулся. Жорочка смотрел на Ларису и улыбался. Глаза у него замаслились, а губы были мокрые. И капелька слюны блестела на подбородке. «Теперь все будет правильно», – сказал Жорочка удовлетворенно. «Мамочка говорила, что Лариса очень сильно нарушала законы мироздания. Теперь ей все объяснят те самые сущности, которых она считала несуществующими, и ей придется поверить». Антон смотрел на него и чувствовал тихий, безотчетный ужас. «Заткнись, пожалуйста, заткнись», – хотел взмолиться он, но тут тело Ларисы содрогнулось так, что дернулась рука у Антона в ладонях. И Антон увидел, как Лариса судорожно вздохнула и прошептала. «Бери же, бери!» Ее глаза широко раскрылись и остановились. Уголки губ дрогнули и замерли в незавершенной улыбке. И все. Антон смотрел на нее в каком-то столбняке, думая, что надо что-то делать. Что-то делать, но не в силах сдвинуться с места. Что-то внутри него оборвалось и упало. Хотелось биться головой об стену, но не было силы на это. «Умерла», – радостно сказал Жорочка. «Я же говорил…» Антон обернулся. Взглянул на него совершенно больными глазами, и его вывернуло на шикарный риминг-ковер в бордовых разводах. И еще раз. И рвотные спазмы еще не прекратились, когда в коридоре послышалось звяканье ключа в замке. В комнату вошли, сопровождаемые Риммой, врач и фельдшер со скорой. А лед на Неве уже начал таять. У другого берега он еще поднимался белой грядой, а у этого уже плескалась узкая полоска воды, черной, таинственно зеркально мерцающей. И в ней плыла луна в зеленоватом тумане, дробилась дорожкой, смешивалась с плавающим в этой блестящей черноте светом фонарей, переливалась и текла. И гранит зеленел от луны и золотился от фонарей, а черные деревья тянулись к ветреному небу и вдыхали ночную сырость, и ждали рассвета. Лариса и Ворон сидели на спуске к воде на корточках, прижавшись друг к другу плечами, и пили кагора с горлышка одной бутылки, как когда-то в школе пили из одной бутылки пепси-колу. Зеленоватый светящийся туман окружал и их призрачные фигуры, путаясь в их волосах, зажигая глаза, оттеняя лунную бледность лиц. Но они сами его не замечали, а по крайней мере в километре вокруг, в спящем городе, не нашлось глаз, чтобы это увидеть. Кроме… Шел четвертый час, самый тихий и глубокий час ночи. Час хозяев. «Почему хозяев?» – молча спросила Лариса, спрятав лицо на груди ворона и вдыхая его ванильный запах. «Это мы-то, хозяева, скажешь?» «Ты королева ночей. Я господин никто», — усмехнулся ворон. «Когда сойдутся две темноты, а если ты будешь надо мной смеяться, я тебя за ухо укушу. Оно очень рядом, знаешь ли». «Как я посмею, княгиня?» «Ой, прекрати, щекотно! Ларк, черт, тебе интересно или ты…» «Мы все вместе. Мы хозяева, да?» «Мы хозяева ночи. Властители смертей. Правда, фиговые». «И вот еще почему. А мне вот Артур сказал, что я очень интересная княгиня». «А Артур вообще джентльмен. А если серьезно, мы молодые еще. Мелкие и глупые вампиры. Только что вылупились. На все это чудо, на инобытие, я хочу сказать, вылупились, как новорожденные цыплята». Лариса рассмеялась. Зеленоватое и голубое сияние, окружающее ее, вспыхнуло ярче, брызнуло искрами. Искры растаяли на губах и ладонях ворона. «А мы потом тем тварям наваляем, а, вещая птица?» «Знаешь, еще один закон джунглей. Благородные хищники не обращают внимания на бандерлогов». «А если с кем-нибудь другим случится беда?» «Ларка, понимаешь, это не беда, а судьба. В данном конкретном случае наказание для нас, грешных. Кто сможет, тот выплывет. Не сможет, не выплывет. Но путь себе все равно выберет сам. Мы же выбрали». жестоко. Не жестче жизни. Выпили еще и поцеловались. Лунный свет стекал с их волос мерцающими ручейками, как вода. «Служить смерти? А что тебя стопит? Смерть – штука страшная, загадочная, мучительная иногда, но роды в сущности не слишком-то принципиально от нее отличаются. Переход между мирами. И, между прочим, весьма себе страшный, загадочный и болезненный. Так что просто смотря куда рождаться. А мы… мы будем меняться с живыми… этим…» Ворон беспомощно взмахнул рукой, не в силах подобрать подходящий образ. Но Лариса поняла рисунок его эмоций. «Меняться? Мы им силу уйти в другой мир, они нам силу остаться, так? Круто! А говорят, кровососущие трупы!» Ворон грустно ухмыльнулся, прижимая Ларису к себе. «А вот кровососущие трупы ты видела. Это те, кто не меняется». «Красиво ты это сказал. В смысле, и сам не меняется, и с другими ничем не меняется. И поэтому они наказание, да? В смысле, человек сам себя награждает и наказывает, так?» «Умное, страшное дело. Может, Артур даже и прав. Где-то в глубине души. Где-то очень глубоко». Затеяли возню. Струи света разлетались в стороны, ломаясь о воду, скользя по парапету, взлетая к луне. Фонарь над спуском вдруг ослепительно вспыхнул и погас. И Лариса с Вороном, каким-то образом одновременно догадавшиеся, что это их вина, переглянулись с виновато-лукавыми улыбками, как напроказившие дети. «Пойдем побродим», – предложила Лариса и боднула Ворона лбом в плечо, как кошка. «А то всю набережную обесточим». «Конечно, княгиня. Сию минутку-с. Позвольте ручку-с». «Не позволю. Пусти, ну, Ворон. Правда, пойдем, а?» Ворон подхватил Ларису за талию, крутанул вокруг себя и поставил на землю. Спящий мир вокруг звучал тихим и нежным гитарным тоном, мрачноватой, темной, прекрасной мелодией. Луну прикрыло полупрозрачное облако, превратив ее в матовый круг, еле видный среди набежавших туч. Поднялся ветер, качнув мокрые ветви, подернув воду холодной рябью. Набережная потемнела и показалась бы зловещей, если бы ее не освещали два сияющих силуэта. Парень и девушка, уходящие в ожидающую темноту города. Артур еще раз взглянул им вслед. Он стоял на мосту в густой тени, и его высоченная фигура почти не светилась. Только лицо и скрещенные кисти рук казались нарисованными мелом на сыром ветреном мраке. Несколько мгновений он следил за уходящими со странным выражением умиротворенной, насмешливой грусти. Потом тряхнул головой, перекинул ногу через сиденье мотоцикла и дал газ. Мотоцикл, такой же прозрачный, как и растаявшая в темноте пара, сорвался с места, мелькнул бесшумной серебряной кометой и пропал. То ли в проходных дворах, то ли в мокром весеннем небе. Света стояла у Ларисиной могилы и никак не могла уместить в голове, как это могло случиться. Обыденность превратилась в какой-то абсурд во вторник. Света просто позвонила Ларисе насчет договориться пойти на работу вместе, а трубку сняла ее заплаканная мама. Сказала, что… «Нет, но почему?» Света выслушала, почему. «Какие-то там сосуды около сердца. Какая-то медицинская ахинея. Ну, сосуды. Я понимаю. Так значит, Ларка в среду не танцует? И в пятницу? И никогда? Да этого просто не может быть!» Тогда Света повесила трубку и долго-долго думала. Ей то хотелось плакать, то становилось холодно от дикого ужаса. Ларка была старше ее на 2 года. И умерла. Лопнул какой-то там кровеносный сосуд. Пустяк, бред, ерунда. Но так что же это выходит? Света, получается, тоже может умереть в любой момент. И вообще кто угодно. Вот так взять и умереть, ни с того ни с сего. Света попыталась отвлечься, потому что мысли были чудовищно страшны. Она позвонила в берег, чтобы сказать, что дуэт Сафо больше работать не может, потому что больше не существует. Она слушала длинные гудки и думала, как она сможет это произнести. Но произносить не пришлось. Длинные гудки сменились короткими. К телефону никто не подошел. Света ходила по квартире, как в тумане. Она думала о Ларисе и о Витьке Воронове. Витька был наркоман, а Лариса нет. И она пережила его почти на год. В чем тут смысл? Теперь нет их обоих. И жизнь можно задуть, как свечу. Раз и все. Как можно исчезнуть, совсем исчезнуть, необратимо навсегда, от того, что порвался дурацкий сосудик толщиной со стержень шариковой ручки? Оставаться наедине с собой было невозможно. Ехать к старым знакомым не хотелось. Они будут расспрашивать. Света расплачется. Возвращаться придется поздно. Идти будет страшно. Господи, да все, все вокруг – это смертельная опасность. Все. Дорога, машины, электричество, дома, люди – все годится для убийства. Как же жить? Света поехала в берег. «Просто скажу, коротко. Заберу остаток денег. И все. Думала она. «Скажу, заберу и домой». В маршрутке было как-то... Света сидела рядом с водителем, и у нее в мозгу горели четкие яркие картины. Как из-за угла вылетает грузовик, как маршрутка не успевает затормозить, и водителя протыкает насквозь рулевая колонка, а в свете на лицо летят осколки стекла, острые, как стилеты. Это был бред, но его было не выкинуть из головы. Она попросила остановить на обычном месте и вышла. Побрела вдоль улицы, медленно, раздумывая, потому что тут тоже что-то изменилось. Очень сильно изменилось. На удивление. Света не видела синей эмблемы клуба на стене стильного стеклянно-бетонного здания, где берег располагался. Здание – вот оно. Над шикарным подъездом мигающая вывеска «Интернет-кафе». На автомобильной стоянке пара-тройка разномастных автомобилей. И ни малейшего следа того синего силуэта с веслом, который Лариса называла паромщиком. «Что это со мной, а?» Света подошла ко входу. У дверей стояли и курили двое мужчин. Молодой лохматый парень и бородатый дядька в камуфляже. Обернулись. Разулыбались. Света отстраненно отметила, что выглядит неплохо. «Скажите, пожалуйста...» Начала она, еще не зная, как будет заканчивать фразу. «Скажите, а вы не знаете, как пройти к ночному клубу «Берег»?» Мужчины переглянулись. «Ну-ка, Димка», — сказал дядька. «Ты у нас специалист по таким местам. Помогай девушке». Димка яростно почесал в затылке. «Ну, подруга», — сказал он с дурашливой улыбкой. «В нашем квартале подобных заведений 4 штуки». «Но название «Берег» в досье не числится. Вы не перепутали?» Света в каком-то оцепенении смотрела на знакомый подъезд и молчала. «Тут через улицу салон красоты, Берегиня», — сказал Димка. «А?» «А интернет-кафе тут давно?» — спросила Света, чувствуя себя героиней нелепого фильма. «Года 3», — сказал Димка. «А хотите, сходим в другой ночной клуб, а?» «Ну его, этот берег, к черту!» Света молча пошла прочь. У нее было безумное чувство, будто 2 ближайших недели ей приснились. Или их украли из ее жизни, эти 2 недели. Лариса была права. Этот клуб, появляющийся и исчезающий, был действительно странным местом. И страшным. Он появился, чтобы забрать Ларисину жизнь. И исчез, как только... «Какое счастье!» — сказала Света шепотом. Она подумала. «Какое счастье, что я жива!» Деньги уже не шли ей на ум. И на похороны Ларисы идти совершенно не хотелось. Именно потому, что Лариса похожа на Свету, и что Лариса старше Светы только на 2 года. И все это напоминает... Света отчаянно не хотела видеть Ларису в гробу. Но пошла. Ей было жаль тетю Аду, которая пила и плакала. И осунулась, и ее круглое лицо стало неуловимо похоже на скуластое удлиненное лицо Ларисы, а глаза опухли и покраснели. Свете было наплевать на присутствие бесчисленной толпы безутешных Ларисиных родственников, с которыми Лариса ее не знакомила, потому что сама с ними не общалась. У Светы вызвало тоску мокрое кладбище, покрытое остатками серого снега, и земля, превратившаяся в грязь. Ее слегка утешило Ларисино лицо, вовсе не страшное, отрешенно спокойное, не искаженное муками смерти. И она удивилась, увидев у гроба молодого человека в светлом пальто и с бородкой, с выражением такой искренней и мучительной скорби, что на него в чуже смотреть было больно. «Ларочкин одноклассник», – схлипнула тетя Ада. «Он так Ларочку любил, так любил». «Надо же», – подумала Света. «Еще один одноклассник, как Воронов. Но как, однако, его пробило, чуть не плачет. Интересно, он думает, что уже двое из их класса...» И тут на кладбищенской аллее появилась шикарная моложавая дама в длинном плаще и шляпе. Ее держал под руку молодой человек со слащавым видом и редкими усиками, а в свободной руке дамы были 4 красных гвоздики. Пара эта остановилась поодаль. Вероятно, дама подошла бы проститься после толпы Ларисиных родственников. Но ее заметил одноклассник с бородкой. Он побледнел до синевы губ и не подошел, а прямо-таки подбежал к даме, у которой вздернулись брови, и приоткрылся рот. «Вы как могли сюда прийти?» – завопил он с шепотом, хватая даму за плащ на груди. «Вы – убийца! Ведьма! Вас как сюда принесло?» «Антон, ты с ума сошел?» – зашипела дама, отдирая его руки. «Отпусти меня сейчас же! Ты же на кладбище!» «На похоронах, в конце концов!» «Убирайтесь отсюда!» выкрикнул Антон уже в полный голос. «Ведьма! Людоедка!» Слащавый юноша тоже принялся его отдирать. Подоспели Ларисин отчим и Ларисин двоюродный дядя и оттащили Антона в сторону. Антон рыдал, шмыгал носом и орал на даму. Дама оправила плащ и шейный платок, торжественно положила гвоздики на разрытую грязь и, не торопясь, удалилась. Антона утешали. Он расплескивал водку из стакана, стучал по нему зубами и подвывал, как побитый пес. А Света смотрела на всю эту суету. Абсурдную, но не более абсурдную, чем жизнь вообще. Промакивала уголки глаз бумажным платочком и почему-то чувствовала, как постепенно освобождается. 2 недели танцев в исчезнувшем клубе уже окончательно казались ей путанным тяжелым сном. Их похоронили вместе с Ларисой. Сейчас ее занимало не прошлое, а будущее. Этот бедняга с бородкой, вытирающий слезы рукавом дорогого пальто. Немного на белом свете мужиков, которые способны горевать, не боясь, что на них косо посмотрят, думала Света. Расчепистый парень. Странный, но милый. Надо будет найти момент для разговора, решила она и подобралась поближе. Римма вошла в круглый зал, знакомый ей по бесконечным видениям. Все тут было как прежде, за исключением одной детали. Огромное зеркало за спиной наставника Риммы было разбито. От него осталась только пустая рама. «Да», – сказал голос наставника из Римминой головы. «Он вышел через это зеркало». «Я же его зачеркивала!» – вскричала Римма, чуть не плача. «Как это могло случиться?» «У тебя мало сил», – сказал наставник. Мир мог перевернуться, но наставник был неизменен. Сияющая белая фигура на розовых лепестках. Его невозмутимое спокойствие небожителя придало Римме уверенности в себе. «Я научу тебя, что делать, чтобы стать сильнее. Но это наше будущее. Пока надлежит думать о насущных проблемах». Лариса ушла в темнейшие слои астрального мира сама. Она выбрала путь, и ты ей помочь уже не можешь. Но есть живые люди, которые нуждаются в твоей помощи. «Я слушаю», – сказала Римма преданно. Эдуард проверил свой архив. Он прикидывал, кто из служивших в ближайшее время кормом его свите может обратиться к Римме за помощью. Как поэффективнее открыть их раны и что из этих ран выльется. Страх, злость, боль, надежда, тоска, депрессия, похоть – все это Эдуарду подходило. В конце концов, князья находят способы взять силу и при этом не пить крови. Отчего бы Эдуарду, самому старому в городе упырю, считавшему уже 20-й десяток, и не наловчиться завести себе дойных коров для такого гурманства, как человеческие чувства. Тем более, что Римма – дивный проводник. Просто дивный. «Когда-нибудь, – подумал Эдуард, – эта баба присоединится к моей свите. Продолжу ее лет на 20. За работу. Вроде пенсии, – подумал он и усмехнулся про себя. Она ничего не будет стоить. Такие пищу не клянчат, сами кормятся. Но, глядишь, и своему астральному наставнику что-нибудь подбросит». «Итак», – изрек он, обращаясь непосредственно в ее раскрытый разум. «Женщина по имени Алла обратится к тебе по поводу неизлечимой нервной экземы». Римма благоговейно внимала. Когда распускаются одуванчики, в город приходит лето. Но есть еще специальное одуванчиковое время. Очень особое. Только питерское. Одуванчиковое время еще не по-летнему прохладно даже днем, а ночи свежи. А листва на деревьях еще новенькая, мелкая, блестящая. И пахнет горько, липко и терпко. Белые ночи на подлете. Зори уже затягиваются до полуночи. Но луна все еще ярка, а небеса по вечерам приобретают великолепный цвет чернил с молоком. Ночи в одуванчиковое время – нежнейшие ночи в мире, бальзам на усталую душу, если, конечно, душа в принципе принимает прогулки по ночам, когда город заспан и тих, тени длинны, а тишина такая гулкая, что любой шорох подхватывает и дробит эхо. Нежнейшая тайна с легчайшим привкусом жути, еле уловимым, и то, если в пути случайно пересечешь границу, отделяющую сон от яви, или того чуднее. Причем неважно, идет ли странник в ночи пешком, или у него есть некое транспортное средство. Мотоцикл, к примеру, приходит на ум. Ну, у Антона-то был автомобиль. Рено вишневого цвета, который отец обещал подарить Антону на свадьбу. Невеста Антона сладко дремала на заднем сидении. Они припозднились в гостях у Антоновых родителей, а те угостили славную девушку домашним вином. Кто бы подумал, что оно так основательно ее убаюкает. Антон невольно улыбался, когда о ней думал. Простая, совсем простая девочка. Веселая, шумная, разбитная девочка. Но у нее есть два неоценимых достоинства. Она была подругой Ларисы, и она была невероятно похожа на Ларису внешне. Как близняшка. Если относиться к ее словам серьезно, то она – совершеннейший прагматик, не верящий ни в Бога, ни в чёрта. Если не видеть иногда вечерами, как расширяются ее зрачки, а лицо делается строгим и печальным. Совсем как у Ларисы. Совсем как у человека, который однажды увидел незримое, и оно выжгло клеймо у него на душе. Такое же, как у Антона. К тому же в их отношениях был еще один важный момент – как-то раз вечером Света, задумчиво разглядывая Антона, который сбрил бородку и подстригся, потому что Света не любит бородатых и потлатых мужиков, вдруг сказала фразу, перевернувшую Антонову душу. «Вот я думаю», — сказала она, — «ты же, Тошка, не шибко-то богатый, и на морду бывает получше, скажу тебе прямо. Но вот когда мы так сидим вместе, я вроде бы понимаю, что Ларка тогда нашла в своем вороне». После этого Антон сделал ей настоящее предложение, и тоска по Ларисе слегка отпустила. И вот сейчас Света спала на заднем сиденье, а машина летела по пустынным улицам, золотистым от искусственного света. И дом был уже совсем рядом. «Пора бы ей и проснуться», – подумал Антон и тихонько включил магнитолу. Восхитительный женский голос – страстная бархатная контральта заставила Антона усилить звук, но, к сожалению, певица уже заканчивала арию. А когда последний медовый аккорд растаял в воздухе, Антон услышал из колонок совсем другой голос, низкий, веселый голос, который никогда не мог бы ни забыть, ни перепутать. Он чуть не свернул на тротуар, но вовремя взял себя в руки и просто слушал. Это была Ларинцита, еще известная своим поклонникам под именем Хрусталь Сумерек. А с вами, мои дорогие, снова Лариса Дей и Лунный Бархат. Тем, кто охотится, кто слушает ночь, кто ищет любовь, привет. Антон плавно свернул к обочине. Света проснулась, жмурилась и мотала головой. А голос Ларисы, светлейший из всех, которые когда-либо звучали из этой магнитолы, продолжал, вызывая у Антона улыбку сквозь слезы. А теперь я рада сообщить, что следующую мелодию нашей программы играет новая команда Ворона, который известен всем нашим любителям современной тяжелой музыки. Теперь их зовут «Ловец снов». Новый состав. Брайан Никельби, бас-гитара. Маленький Жуль, флейта. Белая Лилия, клавишные. Нетопырь, ударные. И, наконец, соло-гитара, сам Ворон. Его новая композиция называется «Ложное солнце». И еще несколько минут, пока волна эфира не потерялась непонятно как и от чего, само собой растворившись в ночи, может от того, что граница вдруг сдвинулась или исчезла, еще несколько минут Антон и Света слышали неописуемую музыку. Строгую, темную, прекрасную музыку из городских снов. Полную печали и радости одновременно. Полную надежды.